Какое это счастье! Ранним утром приехать стрелой из Ленинграда, пройтись по нашему двору, пропахшему валерьянкой, войти в родную нашу коммуналку, расцеловать бабушку, маму, папу, попить чаю с куличом и на Мосфильм. Какое счастье пройтись по бесконечным коридорам, окунуться в шум и суматоху кинофабрики, именовав табло с надписью «Тихо началась запись», войти в павильон. Вдохнуть запах свежеструганных досок, клея, краски, горелой резины. Толя Бобровский – один из первых моих режиссеров. В его фильм «Возвращение святого Луки» на роль фарцовщика-спекулянта Лоскутова был приглашен Смоктуновский, но, будучи занятым, рекомендовал меня. Мало того, позвав нас с Галей в гости, подарил икону Божьей Матери, словно благословил. Съемки святого Луки сдружили нас с Бобровским. И как жаль, что сидит он сейчас без работы, ничего не снимает, нет денег. На съемках этого фильма я встретился и подружился с начинающим актером Владом Дворжецким, с Катей Васильевой, с Всеволодом Санаевым, впервые почувствовал радость свободы импровизации перед камерой. Спасибо Толе Бобровскому за созданную для этого общую атмосферу. И картина получилась занятная. Ведь и сейчас нет-нет, да и мелькнет на экране телевизор. Все-таки я счастливый человек. Подумай только, с кем свела меня судьба в кино. Швейцар, Леознова, Краснопольский и Усков, Рязанов, Данелия, Масленников, Михалков, Аронович, Ром, Кашеверова, Вингеров, Шахназаров, Колосов, Худяков, Панфилов, Урсуляк, Бортко, Гаузнер. Господи, не забыл ли кого-нибудь? «Раба любви» – второй фильм Михалкова. Молодому режиссеру на съемке отпущено катастрофически мало денег, но неостановимого энтузиазма у него через край. Костюмы в основном из подбора. Съемки идут в Одессе, на улицах и в ботаническом саду, на лимане. Под съемочный павильон киношников-эмигрантов приспособили оранжерею в ботсаду. Какие были репетиции! Никита, так все его звали в киногруппе, собирал артистов у себя в номере гостиницы, и мы читали вслух Бунина, Чехова, искали общую атмосферу фильма, музыку интонаций. Дисциплина на съемке была железная, никаких воплей. Рабочие ходили в войлочных туфлях, чтобы звуком шагов не мешать актерам. Никита шептал на ухо что-то Леночке Соловей, Сане Калягину. Он был необычайно чуток к актеру. Уловив, например, мою всегдашнюю ностальгию по дому, по Москве, предложил мне симпровизировать сцену, где мой Южаков с чувством вспоминает подмосковную прохладу. Я сел перед камерой, попытался вспомнить Ходькова, осень со снегом. И когда Никита спросил у Паши Лебешева, нашего оператора, готов ли он начать съемку, то услышал в ответ: «А я уже снял». Паша, гениальный Паша. Он колдовал над скверной кинопленкой шосткинской фабрики, в результате чего она приобретала качество пленки кодек, и изображение получалось ярким, качественным. Да, никогда не забуду я Одессу 1975 года, нашу дружбу, огромную луну на гигантском черном ночном небе, шум прибоя. Итак, я жил тогда в Одессе. Впоследствии намекал Никита, что, может быть, будет снимать меня в Обломове, но Обломова замечательно сыграл Олег Табаков. А я, услышав по радио, что для съемок Обломова в Ленинграде приглашаются статисты в массовку, пришел к 8 утра на Вознесенский канал, к дому, где шли съемки, и, представ перед изумленным Никитой, заявил, что готов сняться у него даже в массовке. Он тут же придумал мне эпизод на полминуты, не более, но он вошел в картину. «Не понимаю, почему я не снимаю вас в своих фильмах?» — шутливо произнес Эльдар Рязанов после того, как увидел меня в роли Людовика XIV в «Мольере». «Да, это понять трудно. Я этого тоже не понимаю», — нагло и всерьез ответил я. «Нужен Нахалин», — вспомнил Бориса Ильича Вершилова. «Ох, как нужен!» И тут же был приглашен фильм «Служебный роман». В гигантском павильоне Мосфильма, где было выстроено нечто, то ли бывшая баня, то ли шикарный ресторан, приспособленный ныне под статистическое управление, с десятками перегородок, шкафами, столами, заваленными бумагами, кое-где возвышались бронзовые обнаженные нимфы, пальмы. На съемках Эльдар создал очаровательную атмосферу мнимой необязательности. Снял с актеров тяжесть ответственности, балагуря, непрерывно остря. Актеры вслед за ним заряжались этой веселой энергией, непрерывно импровизировали, придумывали. Эльдар погрузил нас в атмосферу игры, напомнил простую истину. Актер играет, а не занимается тяжелой работой. Репетировали прямо на площадке. Изображение с кинокамеры шло на цветной монитор. Мы, еще не зная твердо текст, с ролями в руках играли сцену. Потом садились перед монитором и обсуждали увиденное. Тут следовали властные указания от Эльдара, да и каждый из нас, поглядев на себя со стороны, делал соответствующие выводы. «Проще, легче, выше, веселее», — сказал Станиславский. Фрейндлих, Мягков, Ахиджакова, Щербаков, Немоляева. Может быть, и я в какой-то степени воплощали этот лозунг на съемках. Фильм получился, как теперь говорят, знаковым. Успех был бешеный. Все мы получили по государственной премии РСФСР. Все, кроме Светланы Немоляевой, которая прекрасно играла. Когда я на банкете в честь лауреатов, опьяненной славой, спросил у члена Политбюро ЦК КПСС товарища Соломенцева, почему же наша прекрасная Светочка не получила награду, тот потемнел лицом, посуровил, стал бронзово-твердым и уронил три железных слова. «Все решено правильно!» Я понял, что вторгся в какие-то тайны, и на цыпочках отошел в сторону. «О бедном гусаре замолвите слово. Вокзал для двоих, небеса обетованные, предсказания — все это Рязанов. На вокзале я встретился с очаровательной Люсей Гурченко и был сражен ее талантом, обаянием. Застеснялся, смутился. А тут еще любовные сцены, стрельба глазами, поцелуи и прочее. Нет-нет, я не герой-любовник, твердило мне мое подсознание. И только благодаря Эльдару и Люсе, которая придумывала мне костюм и прическу, даже написала текст для меня в любовной сцене, постепенно обрел себя. В трудные годы перестройки и начала реформ снимали мы «Небеса» и «Предсказания». «Небеса» — про обездоленных, про бомжей, живущих на свалке, кто в остове старого автобуса, кто в канализационном люке. Фильм был пронизан острой болью за этих несчастных пожилых бездомных, взывал к милосердию. Я решил впервые для себя сыграть роль по-театральному. Эльдар поддержал меня. И получилось. В этой работе меня подстегивала наивная, может быть, мысль. Вот выйдет фильм, и люди поймут, что надо быть добрее, внимательнее друг к другу. Нельзя отворачиваться от чужого горя, от чужой беды. Ради них, ради людей надрывали мы свои сердца на съезде народных депутатов РСФСР в Верховном Совете, пытаясь перестроить политическую и экономическую систему страны, повернуть ее лицом к людям, наделить демократическими правами всех граждан нашей России. Для них, для простых людей создавал Элик свои фильмы, пытался вселить в их сердца надежду, и даже в нашем последнем совместном фильме «Предсказание», несмотря на витающую повсюду смерть, наделить героев любовью, единственным спасением в этом безнадежно больном мире. Последняя фраза моя в «Предсказании» — «Будем ждать ребенка». Будем надеяться, что из сегодняшней смуты вырастет в будущем что-то хорошее, что не зря мы живем на этом свете. Спасибо тебе, Эльдар, за твою дружбу, за работу, за счастливые мгновения перед камерой. Снимался я в основном на Мосфильме. Вечером играю спектакль в БДТ, затем сажусь в «Красную стрелу». Утром в Москве забегаю домой расцеловать маму, папу, бабушку и на Мосфильм. Вечером опять в «Красную стрелу». Возвращаюсь в Ленинград, потому что завтра спектакль. После спектакля в «Стрелу» на Мосфильм. И так почти всегда. Ибо Товстоногов заявил: «Сниматься только в свободное от работы в театре время». «Красная стрела». Сколько тысяч раз носился я в ней туда-сюда, сначала в купе на четверых, потом в СВ на двоих. Знал не одно поколение проводников и бригадиров поездов. Помню замечательного начальника поезда Филиппыча, который встречал нас у вагона, а иногда приносил в купе ледяной графинчик и миску дымящихся сосисок. А наша дружба поездная с актерами других театров. Они с Ленфильма домой, мы из дома на Мосфильм. Сколько мы провели почти бессонных ночей в купе под стук колес. Какой радостью было встретиться в поездном буфете с Женей Евстигнеевым, Николаем Караченцевым. Коньяк, конфеты, каракум. Трясет тебя, мотает из стороны в сторону, дым коромыслом. Но беседы, беседы. Капелян прозвал утро после ночи, проведенной в Красной Стреле, «утро стрелецкой казни». У меня подобные бдения были не так уж часты, а уж потом постепенно с возрастом. Ходьба в поездной буфет прекратилась, беседы закончились. Завтра с 10 утра съемка, надо быть в форме. Работа над каждой ролью начиналась с мучительных поисков хорошего костюма, ботинок, галстуков, рубашек. Ибо поручали мне в основном роли нехороших людей, предателей, спекулянтов, эгоистов, и одеты они должны быть соответственно, в отличие от героев положительных, замызганных, затертых, измятых, что выдавало их богатый духовный мир. Не до одежды, дескать. Несчастные художники по костюмам в служебном романе проникали на какие-то потайные склады, в распределители ЦК. Обычные-то магазины были пусты. Чтобы достать какой-нибудь ГДРовский пиджак в клеточку или блейзер синий с серыми брюками, элегантные кепи, модный там галстук. Зато как просто и легко было с одеждой бомжа Нюси в небесах обетованных. Натянул свои брюки, надел свои же ботинки, пальто старое, протертое, старую шляпу и готов бомж. А в осеннем марафоне твидовый пиджак подобрал мне сам Георгий Николаевич Данелия, гия мой дорогой. Кепка старая, купленная в Финляндии на гастролях БДТ. Брюки, ботинки — все мое. Данелия обязал меня спать в пиджаке, не снимать его никогда, чтобы он приобрел поношенный, бывалый вид. Об осеннем марафоне можно написать целую книгу. Сейчас скажу только одно. Бузыкин мой, Андрей Павлович, одна из самых дорогих мне ролей. Благодаря Георгию Николаевичу, с его помощью, а подчас и при его диктате, пришлось мне посмотреть на себя со стороны, заглянуть себе в душу. Нет, не о любовном треугольнике идет речь, а о своем месте в жизни, о конформизме, свойственном каждому советскому человеку, об интеллигентном неумении сказать, когда необходимо «нет» или в противном случае «да», о трагедии самоуничтожения, о невозможности измениться, о партнеры. Партнеры Гундарева, Ниелова, Подгорный, легендарный Крючков. Немецкий журналист Норберт Кухинке играл моего датского гостя. В его присутствии он ведь ничего не умел как актер и был естествен, словно кошка или собака. Невозможно было соврать актерски, это становилось сразу же заметно. Леонов сочный, яркий, и я, опасаясь потеряться на его фоне, тоже как-то постарался ярко сыграть. Данелия отвел меня в сторону. «Ты что, хочешь переиграть Женю? Пойми, у него роль эпизодическая. Ему надо расцветить всеми красками те 15 минут, что ему отведены в фильме. А у тебя роль весь фильм, и образ твой складывается из твоих действий на протяжении 1,5 часов». Это был урок. Таких уроков я много усвоил во время съемок марафона. Гия строжайше следил за органикой поведения. Несколько раз переснимал некоторые сцены, был очень требователен. В сцене, когда Бузыкин вместе с женой поют детскую песенку, провожая дочку с мужем в экспедицию на север, Гия хотел, чтобы Бузыкин мой, охваченный тоской, заплакал. Со второго дубля это у меня получилось. И Гия подошел и расцеловал меня, сказав «спасибо». Это была самая моя большая награда. Каково же было мое изумление, когда в окончательном варианте сцена шла целиком одним планом. Вот-вот должны показаться мои слезы. А нет. Перед первой слезинкой бац, и идет уже другая сцена. Гия, что же ты вырезал то, за что сам благодарил меня? А мне важно, как ты подходишь к слезам. А эмоция в зрителе возбуждается не от слез персонажа, а в момент монтажного стыка. Вот этот стык с другой сценой я и дал. Уроки, уроки. Дорогой Гия, благодарю судьбу за встречу с тобой. Для съемок у Данелия Товстоногов разрешил подверстать репертуар БДТ под Басилашвили. С понедельника по пятницу включительно я был свободен. Зато в субботу и воскресенье играл по 2 спектакля. И в таком режиме я жил 1,5 года. Тяжело было, конечно. Но зато процесс съемок не нарушен. И маму, к тому времени уже тяжко больную, я видел каждый день. Фильм она так и не успела посмотреть. Однажды случайно я попал в компанию крупных милицейских чинов, полковников, майоров. Они крепко выпили, пошли разговоры о том о сём. Я, поддерживая беседу, спросил, отчего наша милиция так мало успешна? Слухи о том, что милиция не может раскрыть большинство преступлений, ходили по всей Москве. Главный чин сделал паузу. Затем произнес: «Прежде чем всякую сволочь ловить, надо бы обезвредить главных». И ткнул пальцем на висящие на стенах портреты Брежнева и Щелокова. Мы замяли разговор и перешли на другие темы. А на следующее утро протрезвевший участник беседы позвонил мне и взял с меня честное слово, что я никому не расскажу об услышанном. Слово я сдержал. И только теперь, по прошествии почти 40 лет, говорю об этом. И то лишь потому, что хочу рассказать о режиссере Семене Ароновиче и о его фильме «Противостояние», где я играл милиционера, подполковника МВД Костенко. Он расследует дело об убийстве и выходит на след человека, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону немцев, служил им верой и правдой. Мой Костенко пытается понять природу этого предательства. Что руководило человеком? Трусость? Боязнь смерти? Или непомерное честолюбие? Или неприятие сталинской системы? И почему многие тысячи наших солдат сдавались в плен? Чем вызван переход армии Власова на сторону немцев? То ли страхом смерти, или к этому страху примешивались другие чувства? Хотелось, чтобы подобные вопросы возникали и у зрителя. Оператор Федосов снимал картину в документальном стиле. Плавающая камера, якобы случайная компоновка кадра. Трудно было отличить снятые сцены от подлинно документальных, от хроники, снятой немцами, которую широко использовал Аронович. Вот советский майор показывает немецким офицерам на карте расположение наших частей. Вот бегут прямо на немецкую камеру и улыбаются, подняв руки, красноармейцы. Вот школа подготовки Абвера, где наши русские люди в немецкой форме, сытые, веселые, учатся диверсионной работе, танцуют, играют в шахматы. И играл я хроникально, ничуть не педалируя, гася возможную яркость. Чтобы понять, что есть работа сыщика, я попросил взять меня стажером в один из отделов ленинградского уголовного розыска. Там я познакомился с интереснейшими людьми, окунулся в рутинную розыскную работу. Это помогло мне быть в кадре, а не изображать очередного патриотического сыщика с горящим взором. Пишу эти строки, и вспоминается мне наша компания. Бородатый, похожий на лесовика, оператор Федосов, придававший кадру характер документальности. Художник Светозаров, актеры Болтнев, Кузнецов. Там же судьба свела меня с Коте Махарадзе, с талантливым красавцем Мурманом Джинори. Вспоминаю приобщенного к высшим тайнам Юлиана Семенова, автора сценария. Он являлся к нам в пятнистом камуфляже, заросший, в высоких зашнурованных ботинках с толстенными подошвами, только что из Анголы или из джунглей Амазонки, прокопченный пороховыми газами революционных битв. В Ароновиче меня привлекало редкое сочетание какой-то интеллигентной хрупкости с внутренней твердостью. Его ясное понимание того, что есть что в нашей жизни. Я как-то спросил его, как мой Костенко относится к тем, кто там, наверху, кто стоит на мавзолее и принимает парады. То есть, как это, как относится? Как и все нормальные люди. Он отлично понимает, что те, кто наверху, бандиты, бандиты, захватившие власть и делающие все, чтобы эту власть не потерять. Но Костенко профессионал, и он честно работает, чтобы обезвредить обычного преступника. Многосерийный наш фильм был готов к 9 мая, Дню Победы. Мы посвятили его светлой памяти солдат, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, защищавших свой дом, свою семью, свою родину. Не пустили его к 9 мая, не пустили и позже. Товарищ Хесин, телевизионный цензор, нашел в нем более 300 недоработок. Если учесть все его требования, надо было размонтировать и убрать многое из фильма, и заново смонтировав, сделать уже другой фильм, без проблем и вопросов. Я помчался в Москву в Останкино. Попробовал выяснить у товарища Попова, крупного начальника на центральном телевидении, в чем заключается с его точки зрения крамола. Тот уходил от ответа и дружески приглашал сгонять на футбол. Сегодня юношеская сборная СССР играет. Я не отставал. И получил, наконец, ответ. Вот там у вас в конце фильма показан Трептов-парк в Берлине с захоронениями советских солдат, погибших в боях за Берлин, и стеллы с их фамилиями. Да, и что? И вот мы видим. Левин, понимаешь? Левин, Левин. И долго эта надпись видна. Ну и что? Как что? Что одни евреи, что ли, Берлин брали? Почему одни евреи? Там на этих стеллах фамилии и русские, и казахские, и грузинские, и украинские. Все там. И евреи тоже. Да ладно тебе. Вообще у вас там полно евреев. Аронович кто? Француз, что ли? Ну ладно. На футбол идешь или нет? Мчусь к Лапину, начальнику гостелерадио СССР. Добиваюсь приема. Сидит усталый, пожилой, высохший человек в сером костюме. Чем-то напомнил мне товарища Шаура из ЦК. Говорю, что на телевидении гробят хороший фильм. Уничтожают его многоплановость. Хотят превратить в простой детектив с преступлением, поисками и наказанием. Лапин снимает трубку одного из многих телефонов на столе. Что у вас там с фильмом «Противостояние»? Замечания есть? Нет никаких? Значит, все в порядке? Хорошо, так и скажу, — кладет трубку. К фильму никаких претензий, так и передайте Ароновичу. А вот Хессин дал 300 исправлений. Лицо Лапина каменеет, и он железным голосом роняет. Повторяю, все в порядке. Мчусь в Питер. Вхожу в кабинет нашей киногруппы и говорю, сияя, «Эх вы! Вот я был у Лапина вчера, к фильму претензий нет». «Да», — отвечает Семен. «А вот это что? Взгляни. Сегодня прислали с телевидения». И протягивает мне длиннющую бумажную простыню. А на ней перечислены все замечания к фильму, более 300. Пришлось Семена выбирать. Либо снять свою фамилию из титров, что грозило фильму лечь на полку. Либо пойти на компромисс, и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Постараться, выполняя требования, все-таки сохранить многоплановость картины. Полетело в корзину почти все из кинохроники. Многие сопряжения оказались разрушены. Но невинность соблюсти не удалось. Фильм получился крепкий, но задуматься зрителю не пришлось. Слишком многое было убрано. Да и то сказать, было 8 серий, стало 6. Семен ходил убитый, черный. Дорого обошлось ему это насилие над собой.